на скорости скорб постижно постигла игла режима. Отсюда сбежим, я ща в метро кручу бибум. И ты бедро с Киркоров на массовке взял пару аккордов, еще пару кокарат. 25-й кадр засветил рогатку, я в шлеме рогатом соседа обрыгал, обратил внимание легавый, я ему разнотонными глазами мигаю. Потом подался в лига, сел на Пегаса, не совсем как Пикассо, насал натюрморт на снегу, кинул зигу, одобрительно кивает Зигмунд Фрейд. И в общем фраера на Феррари, золотая молодежь, я в неприметной одежке, такой дешево, но сердито. Ты присела за угол поссать, блять, так вот и сиди там, жизнь как палитра, только из черного лови крученый, блять, кучерявый черт. И птички поют про уют и ласку, и ветер несет нас на юг, и тихо шепчет сказку, слышь, захвати смазку. Ну как же приятно, блять, петь под опиатом, я атом, танцую с котом, нам круто под песни Михаила Круга, над нами радуга, полянка упруга. И цветочки в волосах у подруги, танцульки буги, убоги, когда отпустит, мать простит. И не до простатита сейчас, вся красота перед вами, приятного вам аппетита. Ебаные троглодиты, грифа сел на голова, я Гуччи, ты в габана, мне пугана, в кобуре нагана, я нагадил ванне со льдом, ты сибин бум, а в навигаторе Содом и Гамора, радость вам в дом, гадости всем вдоволь и на свои в ладони, даже будучи на Гим, или я Дмитрий Нагиев, ебашу комару с ноги, или я на параде геев, или я Гореев, или гиперборея, тяжкое бремя, на ебле, блять, прошлось время, пришлось быть беременным, чтоб не забрали в армию, служить на Тихоокеанский флот, макароны по-флотски, на фото плоский глист, тукис, авторитет, вор, маркиз, пиздак, старый порно, актрисы, эскиз, как кефир, на телеэкране, про молочную железу, эфир, малышевый, немало на голове шелковистых волос. Еду на американский поиск талантов показать свой голос. Но не открыли визу, потому что я под лидером делал визу на пальцах. Опиумные скитальцы в подворотне проводят опыт, звук копыт за углом кто-то тянет. Татьяну хуем угощает слащаво, уговаривая ее на глубокий горловой заход. Потом нижний вход проверяет пальцем. Я проститутка, к тому же пьяница, и на майке надпись «Я русский». Окружающим в балтийских странах не нравится, но хули сделать, в организме зараза. Нос отвалился, и знает только бог, что это, сифилис или проказа. А так я проказник, еду на казнь, или мразь на ужин, и зрачки сужены, после хуя тут тюжил и не тужил, по сути отложил вам пару кексов под дверью, движимой верой в Леру, блять, в Леруа Мерлен, поход за банками, потом пьянка с панками за мусорными баками. Я в говнодавах, всем пока, нагадал вам на таро, сперва отъебал, потом дал топором. Между тополями я топ гоняю за Палермо, внутри безмерно плавает химия, в хилых бахилах бахаю, я вас видал нахуй, сочно пахнет миско на шампуре. Тебя ударим в висок, чтоб не шумел, сидим, разгадываем тайны Шумер и династии Ра. Настя насала на плитку в парадной, мои погоны парадные палеты. Не ту рыбку хотел натянуть под даты и палит, оказался он аполитичен. Чарли Мэнсон умер, он был мой тичи. Поют птички, носят усы косые, блять, косые, мы парни простые. Я простыл на простынь, капнул, теперь там сыро. Из-под залупки сыра намазал на сына, поставил в угол в лосинах эту псину. Пришла посылка из Гонконга, ногами бью в гонку, вдыхаю бонка. Вон сколько в окнах волокон, волокон, блять, волоком. Лицо, кровь с молоком, выход из комы, и мы там из комы. А кто вы есть, шелуха в оковах, широта приколов и перебор, куку, блять. Около тебя уклонился, на своем подкинулся, поправляю хуй, и летят птицы на юг, срут на руку, я гук, маленький мук, купил муки за углом бодяженный, колдуны с ТДК мне поставили щит, теперь я заряженный, в ее трусах думал будет влажно, но оказалось сухо, покурить без пайсухи в камере смертников, еду на казнь, забыл сменки, брызгаю с неменем, блять, на коленке.